Почтовый чиновник, военный писарь и Сушицкая кипели от ярости, потому что доктор Рюбзам выигрывал действительно. Перед ним деньги вырастали в кучу. По временам он убирал со стола несколько банкнот и клал их в карман для большей безопасности. На стуле рядом с ним лежал его портфель, пара грязных манжет, снятых им удобства ради, его сигара и золотые часы, на которые он иногда поглядывал. Он решил играть до 20:00, ни минутую позже. В 20:00, как сказал он, ему нужно идти на заседание. Доктор Рюбзам никогда не забывал ограничить себя таким сроком. Этим путем он избегал требований реванша, при котором ему пришлось бы весьма бесполезным образом вновь поставить выигранные деньги и в то же время отделывался от воплей госпожи Сушицкой, всегда пытавшейся после партии трогательными жалобами урвать у него часть добычи. В заседание, разумеется, не верил никто. Со времени приговора, лишившего его докторской степени и права адвокатской практики, по обвинению его одним из клиентов в вымогательстве, он жил на ренту, свою и чужую, и носил с собой портфель только по старой привычке. Расходы по его содержанию несли теперь государство и общество в самых разнообразных формах. Чиновник сберегательной кассы исправно передавал ему свои авансы, получаемые им в счет жалования. Субсидия, которую коммивояжер получал от своей тещи, также находила обходным путем через буки-домино дорогу в карманы доктора Рюбзама, равно как многочисленные побочные доходы военного писаря и налоги, взимавшиеся госпожой Сушицкой с падкой на удовольствие золотой молодежи Леопольдштадта. Государство и казна, коммерция и веселящийся свет действовали согласованно, чтобы дать возможность господину Рюбзаму вести приличный образ жизни.